Да, Килгриев искал новых, острых в своей сути, ощущений, но конкретно эта палитра чувств ему совершенно не понравилась. Он царь и бог, все всегда находится под его непосредственным контролем. Если что-то идет не так, это означало, что Килгриев позволил этому произойти. Но, чертов Кристофер Уоллес, унижение и страх от этого инцидента настолько заполонили его разум, что Джессика не походила даже на утешительный приз. Но стоя здесь, в широкой кабине военного самолета, Килгриев ощутил небывалый подъем и жажду действия. Он понял, что ему выпала уникальная возможность не просто отомстить, но и возвыситься до небывалых высот. Воистину, все, что не делается, все к лучшему. Еще раз, чуть ли не одержимо, Килгриев обратился к седому генералу, не отрывая взгляда от экрана. Кто, что это? Халк, даже военный со стажем не мог сопротивляться его силам. Что это, раз не очередное подтверждение его величия? Настоящее имя объекта – доктор Брюс Беннер, ученый, специалист в области гамма-радиации. Однако после инцидента с гамма-облучением его тело подверглось необратимым изменениям. При воздействии эмоционального или физического стресса объект превращается в огромного, неуязвимого гуманоида зеленого цвета. В этом состоянии его физическая сила значительно превосходит все известные человеческие или даже сверхчеловеческие параметры. Он способен разрушать здания, отбивать снаряды и выдерживать почти все известные человечеству методы уничтожения. Важно отметить, что пределы его силы оценить невероятно сложно, но есть определенная корреляция с уровнем гнева и силой, которую проявляет объект. А в голове Килгриева набатом стучались идеи и планы, несущие лишь один характер. Он сильнее Криса. Халк размажет Криса. С Халком под рукой я выйду на принципиально новый уровень. Это просто восхитительно. Килгриев чуть ли не заплакал от счастья. Он в Нью-Йорке? Так точно, генерал Росс кивнул. Брюс Беннер направился к Сэмюэлу Стернсу, специалисту в клеточной биологии, который имел довольно плодотворную, как мы считаем, переписку с объектом. Мы предполагаем, что Сэмюэл добился некоторого прогресса, особенно с образцами крови, которые Беннер сам же и отослал. Зачем Халку это нужно? Нахмурился Килгриев. Мы предполагаем, что Халк хочет избавиться от своего недуга. Это недопустимо. Взъярился Килгриев. Мы должны немедленно обрубить эту возможность. Убьем Сэмюэла Стернса. Простите, в разговор вмешался по всей видимости заместитель генерала Эмиль Блански. Но я считаю, что это будет контрпродуктивно. Что ты имеешь в виду? Килгриев с интересом уставился на военного. Если тот сказал что-то без приказа Килгриева, значит тот считает, что либо его информация послужит на благо, либо внутреннее желание перевешивало контроль, а может все вместе. Меня сделали суперсолдатом. Эмиль сделал шокирующее заявление. Я намного быстрее, сильнее и выносливее обычного человека. И мне хватило всего лишь суток, чтобы оправиться от многочисленных повреждений после стычки с Халком. Суперсолдатом, удивлению Килгриева не было предела, и вы можете создать еще больше таких же. К сожалению, есть побочные эффекты в виде раковых опухолей по всему телу спустя полгода от введения сыворотки, генерал Росс вмешался. Вы мне этого не говорили, генерал. Эмиль имел пустое выражение лица, но возмущение так и чувствовалось в воздухе. Хорошо, что я планировал вас прикончить по окончании миссии. Вперед, парень. Росс ответил таким же пустым взглядом. Я планировал сделать то же самое. Хватит, остановил их Килгриев. Допустим, ты суперсолдат. И что с того? Я планировал предать Росса и заставить Сэмюэла использовать его образцы крови, чтобы... Чтобы что? Затаил дыхание Килгриев. Чтобы стать другим Халком. Казалось, что Килгриев на секунду потерял связь с реальностью. Хех, усмехнулся Килгриев. Ха-ха-ха. Один Халк это хорошо, но два еще лучше. Полицейские патрули перенаправлены. Все камеры в 300 метрах отключены. Связь обрублена. Маршрут эвакуации готов. Объект нужно взять живым. У вас есть 5 минут. Вы поняли, солдат? Так точно. Пустой голос раздался из-под маски. Начинаем операцию. Перед отелем из множества фургонов выбежали люди в экипировке без маркировки. А впереди шел солдат. Да что там творится? Заорала Джессика и, а ужас, отложила бутылку виски. Можете по... Тише. Открыв дверь, Джессика мигом протрезвела, ведь прямо перед ней стоял убийца. Солдат, чью нижнюю часть лица закрывала непроницаемая маска, одет в черное тактическое снаряжение, имеющее множество слоев брони и разных дополнений в виде обоим, гранат и ножей. Одним своим видом он напоминал высококвалифицированного убийцу. Но самое примечательное заключалось в левой руке, блестящей металлической руке, имеющей символ в виде красной звезды. Кинув быстрый взгляд в сторону, Джессика отметила коридор, полный бессознательных людей. Джессика не стала угрожать или материться. Она поняла, что пришли по ее душу. Поэтому единственно верным вариантом будет удар. Замахнувшись, Джессика ожидала каких-то неприятных сюрпризов, но не таких масштабов. Не веря своим глазам, она уставилась на собственный кулак, зажатый в металлических тисках роботизированной руки. «Кто ты, мать твою, такой?» – ошалело пробормотала Джессика. Солдат не ответил, а, молниеносно замахнувшись, прописал несколько неприятных ударов ей по лицу. В ответ Джессика начала наносить собственные двоечки, но этот убийца мигом подтвердил ее худшие опасения. Он был не каким-то головорезом, он был настоящим профессионалом. Каждый удар Джессики либо проходил в считанных миллиметрах, либо натыкался на твердое препятствие в виде металлической руки. Но солдат быстро понял, что даже его конечность не сможет аннулировать урон от силы Джессики, поэтому просто уклонялся. Словно уж он уходил от ударов и заставлял ее кулаки застревать в стенах, пока сам наносил акцентированные удары по ее голове. Джессика считала себя крепким орешком. До сегодняшнего дня солдат в очередной раз пропустил ее удар над собой и, захватив руку в тиски, нагнул корпус так, что Джессика мигом отправилась на землю. Джессика отчаянно пыталась подняться, но солдат, оказавшись сверху, замахнулся металлической конечностью и ударил. Бум! Джессика почувствовала, как ее голова просела в паркете. Бум! Ее глаза опухли настолько, что видеть Джессика уже не могла. Бум! Последние силы начали покидать ее. Голова кружилась настолько, что она не могла сжать ладонь в кулак. Кровь шла изо рта и из носа. Ее настолько основательно поколотили, что Джессика сама себе удивлялась, почему она еще в сознании. А солдат, поняв, что Джессика уже не сможет оказывать сопротивление, он подхватил ее за волосы и потащил за собой. В приступе бессилия девушка могла разве что захватить его руку, но и только. Честно говоря, ее настолько превзошли в силах и навыках, что Джессика даже не злилась. Да и возможности не было, она и мыслить то связно не могла. Так и вытащил ее солдат словно мешок с картошкой из номера отеля. Пока, эй, дрочила. Голос нового действующего лица был холоден, но дрожал от концентрации ярости. «А ну-ка быстро убрал руки от моей подруги». Джессика видела разве что силуэт в другом конце коридора, но она поняла, что ей пришли на помощь. «Крис!» – прохрипела Джессика. «Убей этого!» «Я понял, Джессика!» На секунду в голос Криса вернулась нежность, но лишь на секунду. «Я от этого ублюдка и мокрого места не оставлю». И Кристофер Уоллис встретился с зимним солдатом. Глава 22. Какая к черту физика? У нас тут многомиллионный блокбастер. Как оказалось, если вы с самым яростным настроем прикажите кому-то остановиться или столкнуться с вами лицом к лицу, это может не сработать. Например, как сейчас, какой-то случайный военизированный хрен с железной рукой кинул на него один еле заметный взгляд, а после сразу же убежал в другую сторону с Джессикой на плече. Вот сука. Процедил возмущенно Крис и погнался за своей целью. На обычной дистанции у любого встречного, даже у этого странного наемника или убийцы, Крис так и не понял, кто он и зачем пришел, нет шанса против Криса. Ну посудите, Крис силой своих ног может отталкиваться на десятки метров, какая тут конкуренция. Но неизвестный солдат имел совершенно другую цель, ведь в конце коридора было окно, в которое он оперативно выпрыгнул, перед этим еле заметным движением подцепив крючок к подоконнику. Его действие не было для Криса секретом, но солдат и не скрывался. Он правильно оценил риски и догадался, что Крис не станет скидывать своего врага, пока на его плече находится драгоценная ноша. Но это не помешало Крису спрыгнуть следом, и страховочные тросы ему не нужны. Падение с высоты 10 этажа не особо повлияло на настрой Криса, ну может легкое покалывание в коленях давало о себе знать, но зато он обогнал солдата, которому нужно больше времени на спуск. Вот только неизвестный солдат был не один, а еще эти не один как назло являлись настоящими профессионалами, которые держали руку на пульсе и раздражающе трезво и оперативно отреагировали на ситуацию. Ведь стоило Крису приземлиться, как его окружили со всех сторон и обстреляли из винтовок футуристичного вида, и снарядом выступали не патроны, а металлические тросы, чье напряжение могло не просто сердце остановить, а просто-напросто поджарить обычного человека. Кем бы ни была эта шайка, они знали, с кем могут встретиться. Десятки наконечников прицепились к коже Криса, безостановочно подавая электрический ток высочайшего напряжения. Его конечности перестали поддаваться контролю, пальцы скрючивались, а лицо принимало судорожные выражения. Боль была ощутимой, но самое поганое заключалось в том, что солдат с Джессикой на плече успел спуститься и, совершенно игнорируя его танцующую фигуру на земле, сесть в фургон, отъезд которого сопроводился целой бронированной колонной. Буквально меньше минуты ушло у этих людей, чтобы погрузиться в машины и скрыться с места происшествия. У-ро-ро-ро-ды-ды-ды. Кое-как избавившись от повисших на его теле кабелей, скорее всего у них просто село напряжение, ведь ток был не маленьким, Крис фыркнул и привел тело в порядок. Казалось, что сама дорога расчистилась перед этими людьми, ведь движение перед ними было свободно, а стоило машинам проехать, как до этого неработающие светофоры нагоняли трафик. Их скоропостижный уход был отлично спланирован, великолепно исполнен и не должен был и шанса оставить Крису. Конечно, до этого он мог прыгать по зданиям, но не стоит сравнивать скорость каких-то панически улепетывающих бандитов и группу высококлассных профессионалов. Они отлично представляли его возможности. Орудие, с помощью которого они ненадолго, но сковали его, об этом говорило. При этом они ну никак не могли знать о том, будет ли Крис тут присутствовать. То есть это была всего лишь перестраховка. Но одного эти недоброжелатели не учли. Крис неделю назад, это не Крис сегодняшний. Была огромная, просто гигантская разница в квалификации. Синхронизация 2 Доминик Торетто, ранг, редкий, 13. Как оказалось, разница в ранге проявлялась не только в силе, но и в скорости синхронизации. Какой-то короткой поездки стриж хватило, чтобы набрать целых 13%. Но сейчас не время об этом размышлять. Глаз Криса сразу же зацепился за стоящий на обочине мотобайк ярко-красного цвета. Ноги сами привели его к этому зверю, а руки загипнотизированно залезли внутрь. Крис никогда ничего не воровал, а уж тем более не угонял мотоциклы. Но все же его движения были сноровисты, каждый палец знал предназначение каждого проводка, а глаза лишь сильнее наполнялись решимостью. Конечно, было немного жаль владельца этого мотобайка, но ему он, очевидно, нужнее. Сев на мотоцикл и приняв наиболее оптимальную, опять-таки все давалось инстинктивно, позу, Крис вдавил ручку газа, не отрывая целеустремленного взгляда от исчезающих вдалеке бронированных машин. Он никогда раньше не ездил на мотоциклах, уж тем более на спортивных, но у него было пару козырей в рукаве. Фантазм ранг, С. Неважно, что под капотом, главное, кто сидит за рулем. Когда вы за рулем, машина становится вашим оружием и вашим убежищем, и никто не может оспорить ваше главенство на дороге. Этот навык позволяет вам стать непревзойденным мастером любого наземного транспортного средства. Технические характеристики вашей машины или другого наземного транспорта поднимаются за пределы здравого смысла, когда находятся под вашим управлением. Эффекты. Мы лучшие. Управляемое вами транспортное средство получает неподдающийся здравому смыслу бонус в виде скорости, маневренности и ускорения. Машина – мой дом. У вас есть интуитивное понимание механики любого транспортного средства, будь то старый грузовик или современный суперкар. Вы мгновенно ощущаете все слабые и сильные стороны техники, как если бы знали ее наизусть. Это знание позволяет вам не только управлять транспортом на пределе его возможностей, но и выполнять сложные ремонтные работы прямо на ходу. Это просто невозможно. Совокупность ваших противоестественных навыков и удачи позволяет вам выжимать больше 100% КПД из любого транспортного средства, даже если такие мощности в теории невозможны. Безопасность не гарантирована. Сохранность транспортного средства после ваших подвигов не обещана. Страховка не предусмотрена. Вибрация двигателя передавалась через стальные трубы прямо в его руки, но для него это было нечто большее, почти пульс самой машины. Асфальт под колесами казался живым, как будто пытался отобрать у него контроль, но байк уверенно резал дорогу, будто вырезал линию между прошлым и будущим. Стоящие перед ним машины были не движущимися объектами, а практически стоячими препятствиями, чья траектория была у Криса как на ладони. Большинство просто не успевали среагировать на его наглый обгон или невероятно опасный срез. Меньшинство агрессивно сигналило, но все равно застывали от ужаса. Каждый поворот – это вызов, каждый рывок газа – вздох адреналина. Он словно был частью этой машины, управляя ею не через руль и рычаги, а через собственные инстинкты. Инстинкты Доминика Торетто, для которого дорога – основной ареал обитания, а все остальные водители всего лишь мелкие сошки, достойные разве что выступить обедом. Способности Криса позволяли ему сразу же выжать из мотобайка максимальную скорость, и все равно, что на такой скорости маневрировать в плотном трафике Нью-Йорка, смерти подобно. Мотобайк маневрировал между машинами настолько противоестественно, что любой прохожий еще долго стоял на месте и не мог понять, что он сейчас увидел. Крис давно не чувствовал себя так великолепно. Ему нравилось рвать своих врагов, устанавливать беспрекословную доминацию, но езда на машине, в данном случае на байке, приносила другой уровень удовлетворения. Но не успел Крис насладиться этим чувством, как понял, что он догнал хвост колонны. Две машины, которые ехали позади грузовика, ускорившись еще сильнее, двигатель начал потихоньку дымиться. Крис подъехал к передней части правой машины и схватил водителя за грудки, мигом проломав бронированное стекло. Паника в глазах неизвестного и терявшая контроль машина стали ему наградой. Одним слитым движением Крис просто вытащил водителя и запустил его тело в левую машину, чье стекло как раз опустилось, чтобы другому наемнику было легче его обстрелять. Тело на полной скорости влетело в кабину и своим врывом вырубило двух мужчин. Синхронизация 2 Доминик Торетто, ранг, редкий, 17, резонанс. Синхронизация 2 Доминик Торетто, ранг, редкий, 25, резонанс. Синхронизация 2 Доминик Торетто, ранг, редкий, 33, резонанс. Прошло буквально пару секунд, но две машины уже были выведены из строя. Но, видимо, враги были готовы к такому. Контейнер на спереди едущем грузовике открылся, выставив прямо перед Крисом уже раскручивающийся барабан пулемета. Проблемы, пробормотал Крис себе под нос и начал петлять, уклоняясь от непрекращающейся пулеметной очереди. Очевидный в этой ситуации выход – установить большую дистанцию, при которой стрелку будет сложнее попасть. Крис не сомневался в своих новых навыках, все говорило о том, что это ему под силу. Но установление дистанции не устраивало самого Криса, ведь каждая лишняя секунда повышает вероятность потери Джессики из вида. Заметив на обочине пожарный гидрант, который с каждой секундой приближался все ближе, Крис обрел второе дыхание. Ведь фантазм ранг Б, какая к черту физика, у нас тут многомиллионный блокбастер. Но это слишком неправдоподобно. Мы уже отправляли машину в космос. Чего нам бояться? Для вас машина – это не просто транспорт, но и персональный разрушитель объективной реальности. Физика для вас всего лишь подсказка, а не инструкция. Пока вы на машине, для вас нет ничего невозможного. Чем круче план, тем больше вероятность успеха. Чем безумнее план, тем больше вероятность успеха. Если у вас нет плана, то еще лучше. Бонус. При наличии ноющего скептика, который при каждой возможности будет критиковать ваш план, повышается вероятность успеха даже самой безумной затеи. Не время сомневаться, нужно действовать. Слегка привстав, Крис поднял мотобайк на дыбы, управляя транспортом лишь на одном колесе, с помощью своего корпуса. Ускорив движение, Крис направился прямо в пожарный гидрант, чтобы в следующую секунду слегка подпрыгнуть и стукнуться единственным колесом об препятствие. Он не мог в это поверить, но план сработал. Крис смог отправить свой байк в полет. Казалось, что даже враг на секунду прекратил стрельбу, просто офигев от его импровизированной полета. Полета, который закончился на крыше грузовика. Колеса мотоцикла сразу же начали чертить на белой крыше остаточные следы, но как бы Крису не хотелось остаться тут подольше, это не было его планом. Еще сильнее ускорившись, Крис приземлился около водителя. Дверь, даже бронированная, не стала препятствием для его мощи, поэтому уже в следующую секунду водитель отправился в полет, а грузовик без управления начал заваливаться на бок. Хорошо, что Криса там уже не было, ведь перед ним осталась лишь одна последняя цель – небольшой фургон, чьи задние двери открылись. Крис с облегчением отметил пристегнутую Джессику, но сразу же перевел внимание на неизвестного солдата с железной рукой. Тот направил на него оружие странной конструкции, которое выпустило из себя металлический пиликающий диск. Крис пытался маневрировать, но диск сам примагнитился к его переднему колесу. Сверхъестественные инстинкты сами взяли над ним вверх. Вновь подняв мотоцикл на одно колесо, Крис одним невероятно точным движением ударил по оси переднего колеса, к которому и был примагничен диск. В следующую секунду позади него раздался взрыв, куда он и запустил колесо, которое сам же и оторвал. Зрелище было настолько невероятным, что даже солдат на секунду замешкался. И это стало фатальной ошибкой. В следующий момент Крис захватил железную руку в свои более железные тиски, так и сидя на одноколесном байке. «Ну что, железный солдатик?» – мстительно усмехнулся Крис. «Покатаемся». Крис вырвал наемника из салона и начал катить его за собой как плюшевую игрушку. Но учитывая скорости и дорожное покрытие, едва ли данная поездка ему понравилась. Солдат и пытался высказать все свое мнение, доставая ножи и пытаясь отрезать руку Крису. Естественно, безрезультатно, разве что порвал его новую куртку. И Крис решил показать всю глубину заблуждения солдата, используя его как дубину. Бум! Тело солдата с грохотом ударилось о стену фургона, оставив своеобразный отпечаток. Бум! Маска давно слетела, кровь шла из носа и рта, но Крис не останавливался, держа солдата за его железную руку, да так, что в ней образовались отпечатки его пальцев. Он дубасил фургон телом обидчика Джессика. Довольно бессмысленный акт жестокости, но полный мстительного, практически садистского, ликования. Еще раз замахнувшись, Крис с удивлением понял, что держит лишь железную руку. С недоумением посмотрев назад, он понял, что солдат каким-то, мать его, неведомым образом отцепился и скрылся. Хотя Крис уверен, что у него было больше сломанных костей, чем целых. Уныло вздохнув, Крис буквально за несколько секунд сравнялся с водителем, все еще на одном колесе, и попросив, чуть не сломал наемнику шею, остановил фургон с Джессикой внутри. Невероятная поездка, длившаяся одновременно 15 минут и несколько часов. Удивительное приключение, которое еще долго будет греть его душу. Офигеть! Пробормотал Крис, стоило адреналину и внутреннему драйву утихнуть. Я же охренеть как крут. А-а-а, а-ха-ха, я крут. Глава 23. Копы не тупые. Как можно тише приоткрыв дверь в палату, Крис с пакетом в руке и халатом на плечах оглядел единственную присутствующую, то есть Джессику, лежащую на кровати. Нужно признать, что Джессика знавала лучше дни. На ее шее был гипс, который поддерживал разукрашенное лицо, полное гематом и швов. Отек хоть и спал, лицо Джессики больше не напоминало жертву пчелиного улья, но было все равно непонятно, спит девушка или нет. Приступы бешенства Крис задушил наглухо, ведь врачи уже сказали, что большая часть травм поверхностна, и разве что останется пару шрамов. А если учесть сверхчеловеческую природу девушку, то можно сделать вывод, что и шрамов остаться не должно. Практически на цыпочках, подойдя к тумбочке около кровати, Крис открыл пакет с покупками. «Выпить принес?» Привычно ворчливый голос Джессики слегка шепелявил из-за отсутствия нескольких зубов. «Джессика», — вздохнул Крис, доставая вещи из пакета. «У тебя сломан нос, челюсти, несколько травм в шее. Тебе повезло, что кормиться будешь не из трубочки, поэтому...» Крис подмигнул и достал фрукт. «Апельсинчики для тонуса, яблоки для М, ну, тоже для тонуса, ну и бананы сверху». Джессика застонала то ли от боли, то ли от упоминания ее годовой нормы фруктов. «Хотя бы пиво. Есть биба», — невозмутимо ответил Крис. «Биба». Крис кивнул. «Соси бибу, сука. Ха-ха-ха». Посмеиваясь, Крис пододвинул стул и присел около своей подруги. Пару раз Крис хотел начать разговор, но все же закрывал рот. Какая-то неловкость между ними все же присутствовала. «Спасибо», — все же решилась на первый шаг Джессика. «Хотя мне и не нужна была помощь. О!» Поднял бровь Крис. «Это ты фиолетовыми сигналами на своем лице говорила о полном порядке, и кровь, значит, выступала боевым раскрасом, да я бы того утырка», — слегка смущенно просипела Джессика. «Я бы его одной левой». Настроение было не то. Ну да», — саркастично усмехнулся Крис, но все же не стал развивать очевидный спор. Так сказать, сохранил лицо. И вновь они погрузились в тишину. Казалось, что очевидного кота в мешке, их конфликт на почве сопутствующих жертв, они намеренно игнорировали. Точнее, ни у кого не хватало смелости затронуть эту тему, чтобы вновь не разругаться. «Ты была права», — все же высказался Крис. «Есть разница между безразличием и тем, что я собирался сделать». Не сказать, что Крис сразу взял да проникся сочувствием ко всему живому, но явное отторжение Джессики напомнило о том, что должны существовать четкие границы. И пока что Крис не хотел разменивать нарушение этих границ на дружбу своей подруги. «Я рада», — фыркнула Джессика, — что мой лечебный апперкот прибавил тебе мозгов в черепушке. Словила на неожиданности, нахмурился Крис. Я его особо и не почувствовал, в общем-то. Ну да, прохрипела Джессика. Мал ты еще, сосунок. Сначала Крис раздраженно вздохнул, но через секунду рассмеялся, и Джессика ему вторила. Синхронизация 1 Берсеркер, ранг, легендарный, 43. Синхронизация 2 Доминик Торетто, ранг, редкий, 48. Ну теперь то стало очевидно, что чем выше ранг, тем сложнее заполнять графу синхронизации. Если сравнить Берсеркера и Доминика Торетто, то можно вспомнить, что первый шаблон находится у него почти месяц, причем он использовал его неоднократно, в то время как второму хватило всего одной лихой поездки для 48%. Немаловажно то, что чем выше процент синхронизации, тем сложнее его заполнять. То есть, практически 100% он заполнит Доминика раньше, чем Берсеркера. При этом раскрылись этапы, некие грани процентов, при которых Крис получал качественные изменения. Первый этап длится первые 10%, второй с 11 и выше. Крис предполагал, что должна существовать как минимум еще одна стадия, но пока что было мало практических данных. Например, при первом этапе Берсеркера ему были доступны 12 великих подвигов и легкое усиление. Но со второго добавилось безумное усиление, а сила скакнула на порядок. Доминик Торетто лишь подтвердил этапность. Сначала Крис получил неважно, что под капотом, главное, это кто сидит за рулем, а с 11 какая к черту физика. У нас тут многомиллионный блокбастер. Чисто теоретически при третьем этапе должен наступить еще один скачок в силе. Одни лишь размышления об этом наполняли Криса предвкушением. Хоть Доминик Торетто и был своеобразным специалистом узкого профиля, но это не умаляло его полезности. Крис не имел прав, но этот шаблон давал ему просто запредельный навык вождения. И это ни хрена не бесполезно. В общем, будущее хоть и пахло неприятностями, но несло светлый оттенок. Кофе? Женский голос с кокетливыми нотками отвлек Криса от размышлений. Но вот внешность официантки, которая и задала вопрос, просто лишила Криса дара речи. Не просто смазливая, а очень красивая рыжеволосая девушка с зелеными глазами. Местами слишком короткая форма официантки едва ли оставляла место воображению. А улыбка? Ох, Крис был сражен наповал. Конечно, Крис предполагал, что на такую работу стараются найти людей посмазливее, но этой девушке место не здесь, а на подиумах мировых гигантов моды. Не мудрено, что Крис не нашел в себе сил ответить на предложение девушки. Но ту это никак не испугало, а лишь развеселило. Долив в его кружку кофе, девушка еле заметно подмигнула и скрылась. А Крис так и не смог оторвать глаз от тупо обтянутой попки. КХМ, КХМ. Покашливание выдернуло Криса из грез, заставив обратить внимание на его собеседника, опрятного мужчину в черном костюме, который и позвал Криса в семейный ресторан около больницы, где они и засели. «Простите», — слегка смущенно извинился Крис. «Еще раз, пожалуйста, но кто вы? Мы встречались с вами 1,5 недели назад», — мужчина легко улыбнулся. «Фил Колсон, вы еще бросились перед моей машиной и отобрали все деньги». Секунда тишины, за которую Крис осмыслит сказанное. «А», — задумчиво ответил Крис, «а», — здесь пришло осознание и немного ужаса. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Как скажете», — поджал губы Фил, но не стал продолжать тему. «Я бы хотел еще раз представиться. Фил Колсон, щит, недоуменно повторил Крис. «Вы разве не были из ФБР? Работа нашей организации несет довольно секретный характер», — терпеливо продолжил Фил. «И для оптимальной работы частенько приходится брать удостоверения других, более известных структур. Если я не ошибаюсь», — нахмурился Крис, — «подделка документов силовых органов — это довольно-таки серьезное преступление». «Документы не поддельные», — слегка натянуто улыбнулся Фил. «Есть определенный закон, который позволяет нам это делать. Я о таком не слышал. Закон неизвестен широкой общественности. Секретный закон — это тоже преступление. Но тем не менее, нужно отметить железную выдержку Фила». Мягкая улыбка так и не исчезла с лица. «Это так, наша организация имеет более широкие полномочия, но из этого вытекают более серьезные обязанности. Определенные обходы внутри, можно сказать, нам просто необходимы». «Хорошо», — осторожно начал Крис. «Но мне то с этого какое дело, мистер Уоллис? Вам не кажется странным, что ваши подвиги еще не привели вас в тюрьму или как минимум на скамью подсудимых?» «Я», — слегка покашлял Крис, — «я не понимаю, о чем вы. «Мистер Уоллес», — более настойчиво продолжил Фил, — «за последний месяц вы участвовали в смерти нескольких десятков человек. Ваши приступы — это была самооборона. Ваши приступы самообороны обошлись городу в миллионы долларов», — не моргнул и глазом Фил. «И вы ни разу не задавались вопросом, почему к вам так никто и не пришел». Не сказать, что он не задавался данным вопросом, но ему было просто все равно. В смысле, придут, не придут, он будет реагировать по мере необходимости. Это совершенно безответственный подход, но в последнее время в его жизни произошло столько всего, что даже такие дела частенько забывались. Тем более даже если бы он занялся этим вопросом, что бы он сделал? У него нет ни связей, ни семья, ничего. Ему и остается только реагировать по мере необходимости. Например, сейчас, мистер Уоллес, слегка смягчил тон Фил, мы знаем все ваше прошлое. Мы знаем, что вы обладаете экстраординарными талантами, которые не боитесь применить. И даже на ваше регулярное злоупотребление самообороной мы закрываем глаза. Мистер Уоллес, я буду честен, Фил всем видом показывал, что не хочет его провоцировать. С вашим уровнем знания и квалификации, вы бы оказались за решеткой за банальную кражу картошки фри из местной забегаловки. И поверьте моему слову, когда человек уничтожает целую группировку и разносит колонну профессиональных убийц, это становится заметно, очень заметно. И лишь наша протекция защищает вас от более серьезных вопросов. И Крис охренел. Нет, конечно, будет закономерно предположить, что все его приключения станут известны, но... Крис ощущал себя будто бы со спущенными штанами. «Значит», — немного неловко ответил Крис, — «копы не тупые?» «Нет, мистер Уоллес», — все так же терпеливо ответил Фил, — «мы не тупые». «Значит», — уже задумчиво продолжил Крис, — «эта Джессика тупая?» «Не мне судить», — нашелся с ответом Фил. «И чего вы от меня хотите?» «Как я и говорил, мистер Уоллес, можно просто Крис». «Крис», — поправился Фил с улыбкой, — «щит занимается вопросами более... глобального характера, и нам кажется, что между нами может образоваться довольно плодотворное сотрудничество. Вы меня вербуете?» Мигом испортилось настроение Криса. «Типа я стану федералом, весь день копающимся в бумажках, получу пенсию, льготную ипотеку и тому подобное дерьмо, чтобы лет через 20 взять еще один кредит для учебы в колледже своего идиота-сына, который осознает там свою бисексуальность и пойдет работать диджеем». В этот раз с метафорическими спущенными штанами сидел Фил. Он далеко не сразу нашел, что ответить на слова Криса. О вербовке пока что речи не идет, все же начал говорить Фил. «Но мне кажется, что у нас есть почва для первых шагов. Что вы имеете в виду?» Нахмурился Крис. «Мы нашли Килгрива, и нам категорически не понравилось, что мы нашли», поджал губы Фил. «Боюсь, ваше участие просто необходимо. Нью-Йорк уже пылает, но пока не знает об этом». «Что ж», это звучало зловеще. Глава 24. Мерзость. «Ага, сексуальная и очень приметная убийца-шпион», — Крис пожал плечами. «Что ж, наверное, чего-то подобного стоило ожидать». В ответ девушка, за которой шел Крис, лишь подмигнула. Наташа Романов, один из самых опытных и опасных оперативников щита, представляла из себя убойное сочетание из сексуальности, подразумеваемой опасности, и, как ни странно, компетентности. Как оказалось, Фил Колсон был срочно вызван в Лос-Анджелес для работы с Тони Старком. Что-то про новый тип оружия, летающие костюмы и интриги в Stark Industries. В общем, высшее руководство щита посчитало, что Фил там нужнее. Ну да, там, где нужно было договариваться, всегда присутствовал Фил. Крис, в принципе, понимал почему. Фил обладал природным шармом некого дипломата, но по всей видимости отлично знал свою работу. В общем, сверхкомпетентный и приятный агент. На закономерный вопрос Криса о том, с кем он будет работать, последовал закономерный ответ в виде Наташи: «Я соблазню тебя, а после прикончу, Романов». Да-да, именно та официантка, из-за которой Крис чуть не вывихнул челюсть. Но выйдя к нему, она была, так сказать, в боевой форме, в облегающем черном костюме, имеющем множество разных карманчиков, куда можно спрятать ножи, пистолеты, ну и еще кучу разных убийственных примочек. Нужно отметить, что костюм ни капельки не умалял красоты девушки, и оттого становилось тяжеловато. Приятно, конечно, что с тобой будет работать красотка, но круглые сутки с напряжением в паху будет тяжко. А Наташа, зараза такая, прекрасно осознавала свою красоту и отдельный эффект на одном начинающем сверхчеловеке. Поэтому различные подмигивания, позы и намеки полились как из ведра. В общем, Крис чувствовал, что такими темпами сам распишется на всех документах, передающих душу и тело щиту. Дойдя до машины, Наташа на секунду задумалась и покрутила перед Крисом ключи. «Хочешь, еще спрашиваешь?» – хмыкнул Крис, пока Наташа обходила машину. «Какая-то модифицированная Audi, если судить по салону и цифровых экранах». Брови Криса поползли вверх, стоило завести машину, ведь рев стоял нешуточный. У щита лучшие игрушки, Наташу позабавило его выражение лица. «Но только если ты хороший мальчик». Очередная попытка испытать его либидо, срабатывающая примерно 10 раз из 10, на этот раз пролетела мимо ушей. Ведь сидя за рулем, на Криса накатывало небывалое чувство контроля. Он главный, пока сидит в машине, и точка. «Напомни мне», — Крис кинул взгляд на Наташу, которая и бровью не повела на спидометр, ушедший далеко за сотню километров в час. Скорее ей было интересно понаблюдать именно за ним. «Наше место назначения – колледж Грейберн». Казалось, что даже Наташе стало слегка дурно от подобной скорости в плотном трафике Нью-Йорка. Опасливое пристегивание ремня маслом прошлось по гордости Криса. 40 минут. 10, хмыкнул Крис. Нужно отметить, Наташа быстро пришла в себя и вернула улыбку на лицо. «Где ты научился так водить?» — с немалым интересом спросила она. «У тебя не прав, не машины. Автосимуляторы», — буднично ответил Крис. «Форза, NFS и Mario Kart». «Запомню», — хмыкнула Наташа. «У тебя не появилось вопросов?» «Ао». Крис задорно посмеялся. «У меня так много вопросов, что я никак не могу решиться, с какого начать. Например, давно ты работаешь сверхсекретным агентом?» «Сколько себя помню», — Наташа улыбнулась. «Но большую часть своих заслуг я приписываю Хитману, Максу Пейну и Metal Gear». «Ха-ха-ха». На самом деле с Наташей было весело. Она была открытой, по крайней мере, проецировала такое впечатление, с чувством юмора и, естественно, очень красивой. Конечно, нельзя судить людей по внешности, особенно, если человек красивый и осознает это, но нельзя отрицать того, что красивые люди бессознательно располагают к себе. Крис понимал, что доверять Наташе категорически нельзя, но слишком уж она обаятельна. А Крис, как вполне себе взрослый натурал, был падок до подобных вещей. Перебрасываясь незначительными темами, Наташа умела отлично поддержать разговор, намного лучшим, чем Крис. Диалог зашел в рабочее русло. Щит не всесилен, Наташа деловито рассматривала фотографии цели на планшете. Но Килгриф, честно говоря, я до сих пор не могу осознать то, что мы его не заметили. Слишком уж это странно. Действительно, Килгриф никогда особо не скрывался. Для такой всемогущей организации, как Щит, Крис еще не был уверен в этом. Не заметить такого колоритного персонажа, как Килгриф, смерти подобно. Босс до сих пор кипятком исходит, — Наташа ухмыльнулась. Тем более по найденным с твоей погоней уликам было выявлено то, что зимний солдат отлично знал, куда и зачем направляется. Кто? Тот с металлической рукой, — уточнила Наташа. Зимний солдат – это легенда. Очень опасная легенда. Страшилка для прожженных ветеранов и убийц. Я проглядел его опасность. Пока, ну. Крис нарочито безразлично пожал плечами. Превращал зимнего солдата в зимнюю отбивную. Ха-ха-ха. И не понять, то ли Наташа действительно рассмеялась из-за ситуации, то ли ее рассмешила попытка Криса завуалирована, прям как слон в сарае, похвастаться. Это впечатляет. Так каков план? Крис сделал вид, что совершенно не смущен. Ну, не умеет он разговаривать с девушками. Мы приезжаем в колледж и разбираемся с Килгривом. Берем генерала Росса и Эмиля Блански под стражу, а также пытаемся не спровоцировать Брюса Биннера. Деловито отчиталась Наташа о плане. Вы готовы к Килгриву? На вопрос Криса Наташа лишь обнажила изящную шею, на которой покоился круглый то ли маячок, то ли бомба. Одного подозрения на контроль хватит, чтобы запустить электрошок. Казалось, что Наташа ни капельки не обеспокоена потенциальной мерой предосторожности. Каждый оперативник, участвующий в этой операции, носит такой же. Предусмотрительно, без шуток, Крис был впечатлен. Кстати, кто такой Брюс Биннер? Вот этот вопрос заставил Наташу застыть на месте. Да, даже секретный агент не может все просчитать и запомнить. Это Сэмюэл Стернс с волнением наблюдал за метаморфозами на хирургическом столе. Это работает. Килгриф был настолько поражен зрелищем, что не стал наказывать марионетку, ведь он был полностью солидарен с ученым. Все началось с их скорой экспедиции в колледж Грейберн. И самое важное в том, что они сумели поймать всех действующих лиц, Сэмюэла Стернса, самого лучшего специалиста по биологии Халка, Бетти Росс, дочь Тадиуса Росса, а также возлюбленную Халка. В общем, бесполезная кукла. Но самое главное, они поймали Халка, точнее, Брюса Беннера, которому все же успели ввести сыворотку, которая и не дала ему трансформироваться, чтобы защитить себя. Но Сэмюэл, уже под его контролем, признался, что сыворотка носит лишь временный характер. А захоти Брюс очень-очень сильно стать Халком, она и вовсе перестанет работать. Настоящий джекпот. И в тот момент, когда он уже планировал отправить Халка на бой с Крисом, свое слово вставил Эмиль Блонски. Усиленный сверхчеловек напомнил о своем, ну и Килгрива, желании стать лучше. Стать вторым Халком. И Килгрив был настолько воодушевлен, что приказал Сэмюэлу сразу же ввести Эмилю кровь Халка. И результат, он превзошел все самые смелые ожидания. Стоило ввести кровь Халка Эмилю, как тот начал моментально преображаться в нечто. На глаза Килгрива творилась история. История его восхождения на самый верх пищевой цепочки. Эмиль возвышался, как оживший кошмар, его гигантское тело было покрыто чешуйчатой кожей, напоминающей панцирь древнего чудовища. Мускулы, напряженные и уродливо раздутые, пульсировали под толстой кожей, словно готовясь разорвать все на своем пути. Лицо, искаженная гримаса с клыками, торчащими из разорванного рта, глаза горели холодной, бесчеловечной злобой. Из его локтей и спины торчали острые костяные выступы, добавляя ему ужасающей силы. Зрелище было настолько невероятным и страшным, что даже раздутый от гордыни и обиды разум Килгрива начал беспокоиться. «Стой, Эмиль!» Монстр, как ни странно, послушался. Кровь стучала в ушах Килгрива, тело обливалось потом, но он понимал, что здесь произойдет то, что изменит его жизнь. «Не Эмиль!» Голос чудовища звучал, как стрекот сотен насекомых об стальной лист. Низко, жужжащее и до предела страшно. «Я мерзость, мерзость, а-а-а!» Рев монстра приморозил немногочисленных присутствующих, его, Брюса и Сэмюэла, на их местах. Дребезжали стекла, тряслась мебель. Все в этом монстре говорило о нечеловеческой мощи. «Вы с Халком!» Брюс Беннер очнулся от эффекта его способностей. Точнее, начал слушать его непосредственные приказы. «Будете работать вместе. Вы будете подчиняться мне». Мерзость на секунду застыл, чтобы с ревом ударить своей огромной лапой беспомощного Брюса. Тело бедняги пробило несколько стен и вылетело на улицу с третьего этажа. К облегчению Килгрива, буквально через пару секунд начал слышаться громогласный рев Халка. Значит, он не потерял один из двух своих козырей. «Нет, мерзость». Гнев Килгрива начал бороть его страх. «Я же сказал, вы должны работать вместе. Под моим контролем. Вместе». Мерзость с плотоядным интересом уставился на Килгрива. «Понял. А теперь, бум». Килгрив так и не смог закончить приказ, ведь мерзость с невероятной скоростью сблизился с ним и раздавил голову между своими ладонями, будто бы убивая насекомое. Так и умер Килгрив, павший жертвой собственной гордыни и жадности. Но все же его способность дала свой эффект. Слова, сказанные перед смертью, засели в разумах мерзости и Халка. Не как обязательный приказ, но как единственная мысль, которая пробивалась сквозь завесу гнева и нескончаемой жажды убийства. «Вы должны работать вместе». И взревели они в унисон. Халк и мерзость. Глава 25. Меж молотом и наковальней. Крис и Наташа прекратили любые ничего не значащие разговоры в тот момент, когда услышали рев. Сочетание звуков, не похожих ни на что другое, но несущие в себе следы нескончаемой ярости. Крису пришлось гасить в себе инстинкты и замедлиться перед колледжем Грейберн, ведь площадь перед институтом пылала. Огромный монстр серого цвета с костями на спине и локтях рвал оперативников щита на части. Как-то раз Джессика рассказала о том, как неестественно Крис двигается. Худая фигура 1,80 м не должна перемещаться с труднодоступной для глаза скоростью, а уж тем более рвать объекты в несколько раз больше и тяжелее. Но тем не менее Крис мог. Но видя, как 4-метровый монстр с метровыми в диаметре мышцами прыгает на десятки метров, а также рвет машины на части, ао, Крис понял, что неестественность его движения далеко не предел. Как оказалось, все будет казаться чуждым глазу, когда в действии участвует один сверхсильный противник и десятки его жертв. Прием. Наташа что-то кричала в трубку, пытаясь скоординировать отряды щита вокруг здания. Но, Какая координация сможет спасти их от этого существа? Какие тактические маневры способны заставить крупнокалиберные патроны не отскакивать от кожи монстра? Существуют ли отработанные схемы взаимодействия, которые добавят к их и так немаленькому арсеналу огневой мощи? Крису казалось, что любая тактика, кроме отступления, здесь бессмысленна. Монстр лишь издевательски, но не менее страшно, ухмылялся, принимая на грудь ракеты и пулеметные очереди, которые от Криса бы и следа не оставили. Экзотические гранаты с эффектами шума, едкого дыма и разрядов высоконапряженного тока также игнорировались. Казалось, что не существует в мире оружия, способного навредить этому существу. Рис. Наташа выдернула его из транса. Крис, нам нужна твоя помощь. Я, да, Крис смог набраться смелости за последний месяц. Не мудрено, ведь когда ты в раз получаешь способность гнуть металл словно пластилин, смелости закономерно прибавится. Но, все враги, против которого он сражался, были, намного слабее него. Да, у них существовало оружие, способно отправить Криса на тот свет, но парень был уверен, что поставь любого противника перед ним, от него и мокрого места не останется. Но этот монстр, эта серая тварь намного-намного сильнее него, больше, как ни странно, быстрее и свирепее. В каждом действии монстра читалась безграничная ярость, которая аналогично питала Криса. Но этот монстр находился на другом уровне. И оттого маленький и пугливый мальчик внутри Криса так внезапно подал голос. «Крис», Наташа поджала губы и доверительно взяла его лицо в ладошки. Судя по поту, стекающему по ее лицу и дрожащим зрачкам, Наташа также не находилась в светлейшем положении духа. «Крис, мне тоже страшно». На заднем фоне раздался взрыв очередного специализированного транспорта. «Транспорта», который должен был стать передвижной крепостью, а не ходячими бомбами в руках этого монстра. Но знаешь, кому сейчас страшнее? Наташа кинула напряженный взгляд в сторону. Оперативникам, которые не ожидали этого, этой бойни. Крис, я знаю многих парней из этих групп, и поверь, они слабее тебя, менее опытны, чем я. Им намного-намного страшнее. Напряженный спич Наташи помог Крису сконцентрироваться на задаче. Крис, ты тут единственный, кто сможет отвлечь монстра. Наташа постаралась улыбнуться, чтобы его подбодриться. Ключевое слово – постаралась. Нам нужно минут 5 на отступление и перегруппировку. Поверь мне, щит уже выслал подкрепление, но не будет ничего хорошего, если мы потеряем всех задействованных в этой операции специалистов. Крис, мы не можем потерять столько людей. Крис глубоко вздохнул, пытаясь вернуть хлещущую из всех пор уверенность. Дело шло так себе, но другого выбора не было. Крис попытался представить на месте монстра какого-то хулигана, очередного отморозка, одного из многих, кому он сломал пальцы. Что тут сложного? Всего лишь заместить образ 4-метрового серого монстра, двигающегося со скоростью болида на образ алкаша из подворотни. Окей, это оказалось гораздо сложнее, чем он думал. Но все же нужно что-то делать. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Шаг за шагом Крис набирал скорость, не сводя взгляда с монстра, который одним небрежным движением откинул бронированного оперативника, вмиг превратившегося в изломанную куклу. Казалось, что монстр не замечал его до последнего момента, пока Крис не приблизился на расстояние 10 метров. Скорость, которую он набрал, разворотила его кеды на кучу тряпок, а штаны держались на честном слове. Но все эти признаки говорили об отличном разгоне, который Крис решил закрепить прыжком. В один момент место, от которого он оттолкнулся, покрылось трещинами, в воздухе прозвучал звучный хлопок, не принадлежащий огромному монстру, а Крис сблизился с мерзостью. Безумное усиление. Бум. Синхронизация 1 берсеркер, ранг, легендарный, 47.08. Крис еще никогда никого так сильно не бил. Он вложил буквально все, нечеловеческий разгон, адский прыжок и выпад, который чуть не сломал ему руку, стоило ей столкнуться об челюсть этой твари. Но все же от всех этих действий появился результат. С громким звуком столкновения невероятного плотного кулака и не менее плотной головы, мерзость отлетел, сделав в воздухе несколько кульбитов, чтобы через секунду с грохотом рваного металла затеряться в куче раздербаненных машин. Кулак просто нечеловечески горел, то ли от внутренних ушибов, то ли от столкновения на подобных скоростях, но Крис остался доволен. «Ладно», — усмехнулся Крис, не веря собственным глазам. «Ты оказался не таким уж и крепким, а...» Нечеловеческий рев заставил улыбку Криса застыть, и в следующий момент ему же пришлось рывком уходить в сторону от острого обломка машины, который прочертил за собой длинную брешь в асфальте. Крис не успел опомниться от первого нападения, как пришлось реагировать на второе. Тело монстра оттолкнулось и направилось прямо к нему на невероятных скоростях. Крис ответить на непосредственную угрозу. Каким-то невероятным образом он слегка сместился в сторону и подставил кулак под летящую навстречу тушу твари. Но задумка прошла не так, как ожидал Крис. Кулак встретился с телом, да, но не остановил его. Громкий вздох твари ясно говорил о том, что он почувствовал удар в своем боку, но тело не до конца потеряло инерцию, и уж тем более не отлетело в диаметрально противоположную сторону, как того ожидал Крис. Монстр продолжил свое движение, но перед этим взял руку Крис в тиски и запульнул перед собой, и Крис не до конца это осознал. В один момент монстр взял его руку, а в другой он лежит в десятках метрах от прошлого места дислокации с кучей сломанных от натиска твари в руке костей. Выплюнув кусок дерна, Крис перевернулся на спину, пытаясь прийти в себя, но успел разве что расширить глаза от ужаса, ведь сверху на него смотрело чудище, не прекращающее орать во всю глотку. Выставив руки перед собой, Крис попытался активировать единственный фантазм, способный хоть немного повысить его шансы на выживание. Безум, бум. Две огромные руки монстра, словно артиллерийские снаряды, обрушились на тело Криса. В один момент он почувствовал, как кувалды твари проломили его выставленные руки, сквозь них грудную клетку, а дальше и позвоночник. Один невероятный удар, который убил Кристофера Уоллиса. Синхронизация 1 Берсеркер, ранг, легендарный, 50, фантазм ранг, А, Божья длань, 12 великих подвигов, 4-12, АА. С криком Крис поднял свое туловище. Твою мать, как же больно. Близкое столкновение с существом подобного уровня отправило Криса на тот свет буквально за 3 обмена. Все в этой ситуации кричало о том, чтобы Крис делал ноги. Но Крис был оскорблен. Оскорблен тем, с какой скоростью эта тварь его убила. В этот раз гневливый гордец в его голове затмил пугливого мальчишку. Безумное усиление. Фантазм ранг С. Безумное усиление. Внимание! Вы использовали максимальный коэффициент усиления. Сошедший с ума разум Криса нашел тварь довольно быстро. Тот опять вернулся к уничтожению отрядов щита, которые не успели эвакуироваться. Но в этот раз инициатива снова на его стороне. Механизм разгона полностью повторял тот, с помощью которого Крис снес монстра в первый раз. Только сейчас безумное усиление сделало его удар быстрее, сильнее, яростнее. Бум. Удар пришелся прямо в затылок, не ожидавшего подобного монстра. В этот раз ярость от навыка позволила вложить всего себя, не заботясь о собственном благополучии. Оттого столкновение было намного-намного эффективнее, хоть и болезненнее. Его собственная рука отвратительным образом искривилась под мощью удара, но монстра, мать его, просто волчком закрутила. В секунду рев стих болезненным вскриком, а следующий момент он почти затих. Огромная кровоточащая рана появилась на затылке монстра, который, стоило ему наконец приземлиться, с глубокими стонами пытался встать. «Тварь!» — глубоко дышал Крис, прижимая искривленную руку к груди. «Я убью тебя!» И только-только Крис собрался исполнить обещание, как «А-а-а!» Рев невероятно похожий, но не идентичный монстру, раздался прямо за его спиной. И даже максимальный процент безумного усиления не смог сдержать его шок, стоило обернуться назад. Лишь немногим, почти незаметно, меньший, чем первый монстр, зеленым с меньшим процентом мутация, но не менее устрашающей мощью под своей кожей. Первый монстр, получившийся от эксперимента гениального ученого над самим собой. Халк, а-а-а. Крис даже не удивился, когда с диаметрально противоположной стороны раздался рев второго монстра, которому все же хватило времени на регенерацию повреждений. В один жалкий момент времени Крис оказался между Халком и мерзостью, меж молотом и наковальней. И синхронизация 1 Берсеркер, ранг, легендарный, 50. У него в арсенале не было средств, чтобы пережить данную встречу. Бум. Следующие моменты жизни Криса высеклись в его памяти на всю оставшуюся жизнь, даже под максимальным процентом безумного усиления. Два крупногабаритных монстра превратили его в настоящую игрушку для битья. В один чрезвычайно болезненный промежуток времени Крис ощутил на себе все спектры сломанных костей, порванных органов и оторванных конечностей. Единственной отдушиной во всей этой казни стало то, что его тело не смогло долго сдерживать двух невероятно сильных тварей. Кристофер Уоллес умер. Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов 3.12. Очередное пробуждение произошло так же внезапно, как и отключение. Раз и он в сознании. Только в этот раз Крис не спешил рваться в бой. С равнодушным выражением лица он осмысливал каждую секунду последних моментов перед очередной смертью. Крис приподнял корпус и огляделся. Два монстра, которые устремились в город, расплющенные тела, горелые машины и многочисленные отпечатки его собственного тела, в одном из которых он и пробудился. Крис с усилием встал на ноги и, ну нахер, отправился в диаметрально противоположную от монстра в сторону. Синхронизация 1 Берсеркер, ранг, легендарный, 50, глава 26, экстра этап. Страх – это иллюзия, созданная разумом, чтобы удерживать слабых на месте. Голос отца был как всегда спокоен, но наполнен каким-то сверхъестественным шармом, не дающим любому служащему, в данном случае, десятилетнему Крису, пропустить или забыть его слово. Каждое предложение запоминалось и отпечатывалось в подкорке мозга. Страх убивает разум. Он сковывает, не давая сделать шаг вперед. Те, кто боится, никогда не достигнут настоящей силы, потому что их разумом управляет не воля, а страх перед неизбежным. Все уроки, данные его отцом, почти всегда были ему непонятны. Видимо, такова разница между мудростью зрелого и неопытностью молодого. Отец знал об этом факте, но не прекращал, понимая, что его уроки заиграют другими красками в будущем. Когда Крис созреет, чтобы понять его, не избегая страха, но и не позволяю ему контролировать тебя. Те, кто осмелится шагнуть за грань своего страха, найдут истинную цель. Страх – это не враг, а инструмент. Лишь те, кто способен овладеть им, достойны великой судьбы. Пронзительный взгляд отца запал Крису в душу. «А у тебя, сын мой, нет выбора?» Отец иронично усмехнулся. «Либо великая судьба, либо смерть, Крис». «Что?» Джессика привстала от его резкого вторжения в палату. «Что с тобой, мать твою?» Крис не ответил, а лишь присел на пол и облокотился об ее кровать. Невидящим, расфокусированным взглядом он смотрел перед собой. «Ох, Джессика!» Тон его голоса отдавал отчаянием и каким-то истерическим смехом. «Меня оттарабанили. Я ноль без палочки. Какой к черту сверхчеловек? Я бесполезный кусок говна. Стоп, стоп, стоп!» Джессика начала успокаивающе махать руками, хоть Крис этого и не видел. «Давай по порядку. Где, когда и с кем?» Крис лишь махнул рукой в сторону телевизора, прикрепленного к стене, который Джессика и смотрела до того, как Крис ворвался в палату. «Ох, сука!» – выдохнула Джессика, связав 2 и 2. Последние 20 минут все телеканалы переключились на срочные новостные репортажи о погромах в Нью-Йорке. А если учесть масштаб и известность «Большого яблока», то можно предположить, что вся Америка и множество стран за ее пределами могли наблюдать за буйством двух монстров. Халк и Мерзость, так их прозвали, были мобилизованы все экстренные службы Нью-Йорка, от полицейских до пожарных и служб экстренной медицинской помощи. Прямые трансляции с места буйств не обнадеживали, ведь единственное, в чем достигался хоть какой-то прогресс, это локализация ущерба, то есть пожарные и медицинские наряды, которые буквально шли по пятам разрушения и жертв. С силовой точки зрения все было, ну, плачевно. Число жертв уже шло за сотни, при этом еще не появилось ни намека на какой-то выход из ситуации. Казалось, что два зверя обладали бесконечной выносливостью и яростью, которые они с большим удовольствием демонстрировали в городе. Точнее, основной разрушительной силой выступал Мерзость, а Халк подключался, когда ему или первому монстру угрожала непосредственная опасность. «Ты», Джессика с неверием посмотрела на Криса. «Ты сражался с ними?» «Сражался? Ха!» Крис горько засмеялся. «Сражался, скажешь тоже. Меня убили. Два раза, без шанса на какое-либо сопротивление». Крис опять почувствовал себя маленьким и незначительным. Будто он опять бедный белый паренек из черного района, стоящий за прилавком магазина. Последний месяц, мягко говоря, изменил его жизнь. Многие произведения мировой литературы пропагандируют идею о том, что внезапная власть развратит слабого человека и лишь сильнейшие не потеряют голову. Так вот, как оказалось, Крис не был в числе сильнейших. Ему нравилась сила, ему нравилась власть. Черт возьми, ему нравилось, когда бугай на две головы выше смотрит на него с опаской. Больше не нужно было оглядываться и выбирать оптимальные маршруты, где его с меньшей вероятностью ограбит. Больше не нужно натягивать улыбку на безобидные подколы. Теперь сам Крис мог так подколоть, что жертва не досчитается зубов. Хоть перед самим собой можно было бы признаться. Сила сносила ему голову. Она опьяняла и заставляла смотреть на других со скрытой снисходительностью. В глубине души Крис понимал, что такое поведение не есть хорошо и нужно бы попридержать коней, но Крис просто не мог остановиться. В медитативных техниках и каких-то психологических приемах, направленных на самоуспокоение, отпала всякая нужда. Ведь Крис был сильнее. И как показала практика, Крис далеко не самый добрый человек. Да, власть срывает все маски и плащи, указывая на истинную суть. Но драка с Халком и мерзостью расставила все по своим местам. Северная Корея. Джессика и Крис синхронно нахмурили брови в замешательстве и посмотрели на третье действующее лицо, которое Крис в приступах самобичевания не заметил. Северная Корея. Хорек по-своему трактовал их взгляды и перевел внимание на телевизор. Скорее всего, монстры. Это результат какого-то сверхсекретного и негуманного эксперимента Ким Чен Ына. Очкастый бармен держал в одной руке держал бутылку пива, а в другой орешки. «Что ты несешь вообще?» – нахмурился Крис. «Вы Ямина не видели?» – фыркнул Харек. «Очевидно, что Ямин был всего лишь цветочками. Ямин – китаец. Китаец – кореец. Какая разница, если все они коммунисты? И вообще, ты когда на работу выйдешь?» «Я был занят», – сдерживая ярость, – ответил Крис. «И чем же?» Крис хотел было наорать на своего босса, но сдержался. «Ну как, сдержался? Трахал твою жену. У меня нет жены», – не повел и глазом Харек. «Если бы была, обязательно бы трахнул. Это смело, в своей манере, то есть равнодушно», – ответил Харек. «Отдал бы посмотреть, что?» Крис начал массировать виски, пытаясь успокоиться. «Харек, ты вообще, господи! По мне тут все очевидно», – Харек вновь опустил Криса на свой уровень, где задушил огромным опытом, то есть на уровень дебилов и дегенератов. Советский Союз наконец показал свое истинное лицо. Советский Союз распался, ёб твою мать, в начале 90-х. У Криса опять заболела голова. «Очередной маловерный идиот», – вздохнул Харек, будто бы смотрел на ребенка, верящего в зубную фею. «Не, ну ты сам-то себя слышишь? Разве может оплот коммунизма, Советский Союз, просто взять и распасться? Они, по-твоему, кто, Битлз? Ты хочешь сказать, что распад Советского Союза – это хитрый план Советского Союза?» Не веря в собственные слова, спросил Крис. «Да у них на Красной площади есть алтарь с их мертвым вождем внутри. Очевидно, что они только и ждут, когда возродить его и ударить по нам».